Из сестер нашей молодежной группы мне особенно нравилась Фрида Реймер, сестра Гены. Я полюбил ее. Своего отца они не знали, он был арестован в 37 году и домой не вернулся. Пришло сообщение, что он умер от воспаления легких. Что было на самом деле, узнаем только в вечности. У Якова Реймера, отца Фриды и Гены, первая жена умерла, оставив 5 детей. Через какое-то время он женился 2 раз. От этого брака родились Фрида и Гена. Отец прожил со 2 женой всего 3 года, и его арестовали. С мамой Екатериной осталось 7 детей, 2 своих и 5 приемных. Бог благословил вдову-христианку, все дети стали верующими. Фрида ответила мне взаимной любовью, и 22 сентября 1957 года состоялось наше бракосочетание. Мне тогда было всего 20 лет, а Фриде исполнился 21 год. Бракосочетание наше происходило в молитвенном доме, совершал его Алексей Карпович Погребной. После бракосочетания мы поехали фотографироваться, а оттуда на брачный пир, который проходил во дворе Фридиной сестры. Было много пожеланий и наставлений. Мы с Фридой внимательно слушали их и были счастливы, что наши судьбы соединились в одну. Всех пожеланий невозможно было удержать в памяти, но пожелание Павла Алексеевича запомнилось. Может, потому, что я очень ценил его проповеди. Он читал текст: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Какое это значительное право – просите, чего не пожелаете. При этом весьма важно состояние, в котором рождаются желания, пребывание во Христе и сохранение в себе слов Его. Прежде всего следует искать этого состояния, чтобы оно стало самым большим желанием. Жизнь такого христианина будет духовно богатой, потому что Господь непременно исполнит его желание. Многие друзья написали свои пожелания на открытках и передали нам вместе с подарками, но обыски, произведенные в нашем доме в последующие годы, лишили нас этих памятных пожеланий. Среди немцев был обычай в конце пира снимать у жениха цветок с ленточкой, а у невесты венок и фату. Кто-нибудь из замужних родственниц повязывал молодой жене косынку. Происходила эта церемония с соответствующим объяснением. Довольно часто невесты в этот момент тихо роняли слезы. Фрида не отметила слезами это действие. Когда ее спросили, почему не плакала, она сказала: «Я знала, за кого выхожу замуж». Конечно, в семейной жизни ей не один раз пришлось плакать, но не потому, что я обижал, может, за редким исключением. Мы любили друг друга, и эта любовь к старости не угасает, а наоборот, все более возрастает. Очень приятно не только чувствовать это самому, но и слышать об этом из ее уст. Как произошел мой выбор подруги жизни? Глубоко уверен, что этим вопросом занимался Бог. Бог приготовил для меня Фриду и привел к тому, что мы вступили в брак, хотя в то время я не так серьезно искал в этом вопросе волю Божью, как следовало бы, потому что не был наставлен. Мы верили Господу нашему, ходили на собрания, хотели во всем угодить Богу, но нами, молодежью, никто не занимался, никто не учил, что в этом столь важном вопросе следует особенно внимательно познавать волю Божью. Ввиду этого Бог по милости своей направил наши пути так, что мы увидели друг в друге того, с кем всю жизнь хорошо быть вместе. Бог усмотрел для меня служение и знал, какая жена будет мне в помощь, чтобы исполнить то, для чего я нужен Ему. Пишу это для того, чтобы юные друзья могли вполне доверяться Господу. Он знает, как привести друг к другу самых неопытных. Вместе с тем важно не решать этот вопрос легкомысленно. Бог не благоволит к тем, кто пренебрегает наставлениями. Сейчас среди молодежи проводится немало бесед о выборе спутника жизни, и пренебрегать этим нельзя. Правильно делает тот, кто искренне просит Господа указать свою волю в этом очень серьезном вопросе. Важно узнать именно Божью волю, и совсем неправильно, сделав свой выбор, просить Господа, чтобы он расположил сестру дать согласие. Тем более сестра не должна просить Господа расположить к ней сердце того или другого брата. В этом вопросе должен руководить Бог, а наш долг – соглашаться с Его волей. Но не наоборот – просить Бога содействовать исполнению нашей воли. Правильно, когда сестра просит Бога взять брачный вопрос в свои руки и разрешить его так, как он сам усмотрит. Очень часто молодые люди спрашивают, как узнать волю Божью. Это актуальный вопрос и для братьев, и для сестер. В брачном вопросе брат должен познать волю Божью до того, как сделает сестре предложение, а сестра только после этого. Сестре нельзя забегать вперед и стараться узнать волю Божью в этом вопросе из любопытства. Очень опасно настраивать свое сердце на определенную личность без основания, то есть до того, как сделано предложение. У Бога было намерение создать человеку помощника, который вполне соответствовал бы ему. Он исполнил это, создав для Адама Еву. Бог и сегодня поступает так. Соответствие должно быть и в возрасте, и особенно в духовном отношении. Член Церкви Христовой может вступить в брак только с членом Церкви. Причем это должно быть действительностью в момент согласия на брак, а не надеждой, что другая сторона станет членом Церкви в будущем. Прежде всего, необходимо решать вопрос своей принадлежности к Церкви, и только после этого вопрос брака. Как узнать волю Божью, когда юноша и девушка – члены церкви и достаточно близки по возрасту? Можно прибегать к жребию или каким-либо условиям? Нахожу, что Бог может снизойти к неопытным братьям, которые стараются узнать волю Божью через жребий или какие-то приметы, но более совершенный путь – это свидетельство от Бога в нашем духе. Чтобы таким образом понимать Бога, надо пребывать в духовном состоянии. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать, тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Псалом 24, 12 по 14 стихи. Усматривая брачный союз, Бог дает брату и сестре и расположение друг к другу. Семья Реймер, как и наша, жила в доме барачного типа. С моими родителями жили еще Мария, Петя, Тина и Лена, которая родилась уже после возвращения папы из заключения. Для нас с Фридой в нашей квартире места не было. Мы стали жить у Реймеров вместе с мамой и Геной. Несмотря на стесненные квартирные условия, мы с Фридой были счастливы. Но недолго мы жили вместе. До 56 года немцы находились под комендатурой, и в армию их не призывали. Когда комендатуру сняли, некоторых мобилизовали, но нас, троих друзей, это не коснулось. И я думал, что меня уже не будут призывать. Вдруг в начале ноября принесли повестку, и 13 ноября, то есть меньше чем через 2 месяца после брака, меня увезли на Северный Кавказ, в часть, располагающуюся возле Ставрополя. Кажется, все происходило так же быстро, как я это описал. Не успели мы с Фридой опомниться, как оказались в разлуке. Везли новобранцев в товарных вагонах, оборудованных для перевозки людей. Фрида подошла к дверям, я подал ей руку, и она поднялась в вагон. Мы последний раз поцеловались. При мне Фрида не плакала, но по дороге домой слез удержать не могла. Они лились неудержимым потоком. Воинская часть, в которую меня отправили, считалась рабочей. Военный городок состоял из временных деревянных казарм и небольшой санчасти, но своего рентгеновского кабинета не было. Поэтому вскоре после прибытия в часть нас повели в станицу Михайловскую, на рентген. Это была районная казацкая станица. В ожидании очереди я спросил у проходящих мимо старушек: «Вы не знаете, в вашем селе есть верующие, баптисты?» «Где-то есть», — остановилась одна бабушка. «Не скажете, на какой улице они собираются?» «Точно не знаю. Кажется, на Войково». Тут нам скомандовали строиться, и разговор на этом закончился. Теперь я ждал возможности встретиться с родными по вере. Было похоже, что это произойдет не скоро. Мы находились в карантине, дисциплина строгая. Нас заставляли много маршировать, возили на разгрузку вагонов со щебнем, цементом и другим материалом для строительства, которым занималась часть. Нередко бывало так, что днем намаршируемся до усталости, да еще в сырую погоду, а ночью поднимают и везут на разгрузку, потому что прибывшие вагоны не должны долго стоять. Мы постоянно находились в движении и на свежем воздухе. Молодой организм требовал пищи, и аппетит развивался на двоих. А порция была только на одного, поэтому мы постоянно ходили голодными. Примерно через месяц после начала службы, в воскресенье, нам объявили день отдыха. Это был первый выходной. Я обрадовался. Можно спокойно написать Фриде и всем родным письма. Я часто писал Фриде. Почти каждый день. Но все урывками, пока другие курили между занятиями. Господь учил меня дорожить временем, использовать каждую минуту, чтобы успевать делать все, что нужно и что хочется. Получал я тоже много писем, особенно от Фриды. После завтрака мы пришли в казарму. Только я расположился на тумбочке писать письмо, как меня и еще одного солдата из Молдавии вызвал командир взвода. «Пойдете в деревню, командиру роты», — приказал он. «Поведет вас вот этот солдат», — показал на старослужащего, который работал у нас коптерщиком. «Он вам покажет, что делать». Я огорчился, опять пропал воскресный день. Но в армии не спрашивают, а приказывают. Командиру роты надо было напилить дров. Не знаю, почему это надо было делать именно в воскресенье, но опять же, нас не спрашивали. Коптерщик по дороге объяснил, что ему дали увольнительную с условием, что пойдет в увольнение после того, как приведет нас обратно в казарму. «Какой интерес мне сидеть с вами, когда увольнительная в кармане?» — смеялся он. «Вы же найдете дорогу назад?» «Конечно, найдем». Он показал нам, на что ориентироваться, чтобы не заблудиться. Командира роты дома не оказалось, была только жена. Коптерщик показал нам кучу дров, которые мы должны перепилить, и исчез. Мы старательно работали часов до трех. Время обеда в части давно прошло. Мы то и дело поглядывали на дверь, не позовет ли хозяйка на обед, но этого не случилось. Мы все же надеялись получить что-нибудь после работы, но и эта надежда не оправдалась. Закончив работу, мы зашли в дом и сказали, что все сделали. «Хорошо», — коротко ответила хозяйка. Видя, что мы не уходим, она добавила: «Можете идти». И мы пошли, немного разочарованные. «Значит, быть нам сегодня вообще без обеда». «Давай поищем верующих и зайдем к ним», — предложил я своему напарнику. «Одному мне нельзя было оставаться в деревне. Если солдат без меня придет в казарму, обязательно спросит, где второй. Поэтому нам надо было держаться вместе». «А ты их знаешь?» — спросил он. «В этой деревне нет. Как же мы пойдем к незнакомым людям? Что скажем?» «Об этом не беспокойся. Это моя забота. Нам бы только найти их». «Ну, давай пойдем. Если встретится патруль, объясним, где были, и возвратимся в часть. Только с верующими будешь разговаривать сам». «Хорошо», — обрадовался я. Я стал спрашивать у людей улицу Войкова, которую назвали старушки в поликлинике. Никто не знал. Тогда я стал спрашивать, как найти баптистов. Не сразу мы встретили знающего, но все же нашелся один, который сказал, что баптисты часто собираются у Василия Клевцова, и рассказал, куда идти. Придя на указанную улицу, мы спросили у одного человека: «Скажите, пожалуйста, где живет Василий Клевцов?» «Василий Клевцов вон во дворе, видите? Но он старый, вы, наверное, кого-то молодого ищете?» «Нет, нам как раз старого нужно», — сказал я, предвкушая встречу с верующими. Мы подошли к калитке указанного двора, и я спросил у дедушки: «Василий Клевцов здесь живет?» «Я Василий Клевцов. Что вы хотите?» «Баптисты у вас собираются?» — спросил я, ожидая, что он подойдет к нам. Но старик громко позвал: «Катя, к вам пришли!» Я понял, что он не брат. К калитке подошла женщина лет 40 и приветливо спросила: «Вы верующие?» «Я верующий, баптист», — улыбнулся я. «Ну, заходите, заходите. Сегодня собрание уже было, мы только один раз собираемся в воскресенье. Заходите, познакомимся». Мы зашли в дом. Нас встретила бабушка, жена Василия Клевцова. Она со снохой Катей были членами церкви, а дедушка еще придерживался православия. Их сын, муж Кати, во время войны пропал без вести. Так они и жили втроем. Впоследствии покаялся и дедушка. Мы немного посидели и побеседовали. Они расспросили меня, откуда я, как попал к ним. Спели несколько христианских гимнов, и нас пригласили к столу, накрытому обильно по-деревенски. Пока мы с аппетитом ели, на улице стемнело. Поблагодарив Господа и добрых хозяев, мы поспешили в часть. Дом Клевцовых стоял на краю деревни. Мы вышли в поле и быстро пришли к казармам. «Как приветливо нас приняли?» – удивленно сказал по дороге мой напарник. «У вас всегда так?» «Обычно так. Я говорил тебе, найти бы только своих, и все устроится». «Да, там мы столько дров напилили, и можете идти. А тут...» «Ты их впервые видел?» – продолжал удивляться мой напарник. «Конечно, впервые. Где я мог раньше их видеть-то?» «Да, видно было, что впервые, а встретили как родного». В казарме мы доложили о своем прибытии. Никто не поинтересовался, как провели день. А я радовался, что таким чудным путем познакомился с местными верующими. Утром сильно огорчился, что опять не будет свободного дня, а вечером радовался, что он был не таким, как я предполагал. Так я учился познавать, что в нашей жизни всем управляет Господь. Он допускает огорчение, и Он же посылает радость». Казармы, в которых мы жили во время карантина, находились в 3 километрах от основного городка. Это расстояние 3 раза в день мы преодолевали туда и обратно, через пахотное поле. Обычно бежали бегом, нас гоняли туда в столовую на завтрак, обед и ужин. Стояла глубокая осень, дождливое время. Земля размокла, и на сапоги налипали кучи грязи, что особенно затрудняло бег. Бывало, добежим до половины пути, а сержанту что-то не понравится. Он скомандует кругом и бежим назад, чтобы проделать маршрут сначала. Когда все уходили в столовую, в казарме оставался один из дневальных, и ему приносили еду в термосах. В карантине мы были 2 месяца. За это время солдат ни разу не водили в кино, которое показывали в городке. И вот в одно из воскресений пообещали всех повезти в кино. После обеда я услышал, что сержант посылает 2-го дневального отнести обед оставшемуся в казарме, а тот уговаривает сержанта разрешить посмотреть кино, а потом понести обед. Сержант настаивал, что нельзя так долго оставлять голодным дневального, а солдат упрашивал. Я решил воспользоваться возможностью избежать кино и попросился отнести еду. Сержант разрешил, и мне тут же пришла мысль сбегать в деревню. Сержант у нас был добрый, и я попросил его разрешить мне посетить в деревне верующих, пока другие будут в кино. Он удивился, что я уже успел познакомиться. «А ты не попадешься патрулю?» «Нет», — заверил я. «Их дом находится на самом краю деревни, только поле перейти». Сержант внимательно посмотрел на меня и отпустил со словами. «Смотри, если попадешься, я тебе не разрешал, отвечая за себя сам». Так я снова оказался у Клевцовых. Они приняли меня с радостью. Катя сразу предложила пойти к верующему брату, который очень хотел видеть меня. Я засомневался, опасаясь патруля, но она сказала, «В деревню заходить не надо, пойдем полем, их дом на 2-й улице от края». Мне тоже хотелось встретиться с братом, и мы пошли. Дедушка Ушаков уже старенький, но еще довольно бодрый брат. Жил он со своей старушкой в небольшом доме. Они очень радушно приняли нас. Дедушка рассказал, как он, услышав от Кати, что в казармах недалеко от деревни находится брат по вере, не выдержал и пошел меня искать, зная только имя. Возле казарм он сказал солдатам, что хочет видеть Ваню. Его спросили, какого, а он ничего не мог добавить. «Скажи он, что ищет баптиста, меня наверняка позвали бы, потому что я не скрывал своей веры». А так подвели к дедушке несколько солдат, но ни один из них не был тем Ваней, которого он хотел видеть. Мы тогда не встретились, но как приятно от проявления этой истинной христианской любви. Иначе что заставило старца искать того, кого он ни разу в жизни не видел? А теперь мы встретились, познакомились. В тихой, уютной обстановке мы побеседовали, попели, помолились. Дедушка с бабушкой приглашали меня заходить к ним при всякой возможности. Радостный, ободренный таким приемом и общением, я возвратился в казарму. По окончании карантина нас перевели в общие казармы, распределили по ротам среди старослужащих, и мы ежедневно стали ходить на работу. Весной наш взвод перевели в Моздок, там меня впервые отпустили в увольнение. Прохаживаясь по улицам, я присматривался к людям, и кому располагало сердце, спрашивал, где можно найти баптистов. Таким образом, я попал на вечернее собрание. Там познакомился с Гришей из Одессы, который уже 2-й год служил в нашей части, работал на самосвале. Он уже давно был знаком с верующими в Моздоке. Мы стали встречаться с ним и в части. Гриша хорошо пел и любил петь, но беседовать на духовные темы у нас не получалось. В Моздоке я побыл недолго, меня отозвали назад в Ставрополь. В моем деле значилось, что я работал крановщиком башенного крана, а в части появилась нужда в крановщике. На автокране работал неаккуратный солдат, а работы было много. Меня прикрепили к этому солдату как крановщика, а его оставили как водителя, потому что у меня не было водительских прав. Так и прослужил я с разными напарниками почти до конца службы. Работой моей были довольны, и дисциплиной тоже. Правда, в одном вопросе я нарушал дисциплину, при всякой возможности тайком посещал верующих. Сначала я беспокоился об этом. Увольнение давали очень редко, а мне хотелось общаться с христианами. Уходя в удобном случае в самоволку, я думал, сколько веревочкой не виться, а концу быть. Когда-нибудь попадусь и что скажу? Меня справедливо обвинят, верующий, а нарушаешь порядок. Мне вспомнилось, как 12-летний Иисус остался в Иерусалиме. Когда после трехдневных поисков его нашли, он сказал Иосифу с Марией: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Я решил, что тоже так скажу, если узнают о моих самоволках. Конечно, это не оправдает меня в их глазах, но для меня самое главное – удостовериться, что не нарушаю волю Божью. Самое главное – быть правым перед Богом и перед своей совестью. Таким образом, в течение 3 лет службы я довольно часто посещал своих братьев и сестер по вере. Выбрав подходящий момент, когда ничего срочного не предвиделось, я уходил за часть, молился, чтобы Господь сохранил меня, и шел к верующим. Возвращаясь, благодарил Господа за охрану и заходил в часть. Господь хранил, и в этом вопросе никогда не было никаких неприятностей. Хотя и не так часто, как хотелось бы, я общался с братьями и сестрами по вере и благодарил за это Бога. Но у меня была еще подруга, с которой мы не могли видеться. Слишком далеко увезли меня от нее. Мы много писали друг другу, по несколько писем в неделю. Это тоже своеобразное общение, но как этого мало. Хотелось видеть, слышать, реально ощущать присутствие дорогого человека. Тоскуя друг по другу, мы думали, что эти ужасно долгие 3 года никогда не пройдут. Бежать в самоволку к Фриде было бы слишком далеко. Но любящие друг друга перебирают все возможности, и вот в письмах Фриды стала уверенно прослеживаться мысль, что она приедет ко мне в отпуск. Даже, может, переедет сюда жить, пока не кончится служба, если будет где остановиться. Мы с интересом обсуждали эту возможность в письмах. Недалеко от части жили старички Ушаковы. Они всегда радушно принимали меня. Конечно, они примут и мою подругу, если она приедет в отпуск, но на 3 года. Это сложнее. Стоял теплый летний вечер. Большинство солдат после работы отдыхали на улице возле казармы. Я тоже только что приехал с объекта, умылся и сидел среди солдат, когда подошел один из сослуживцев и, улыбаясь, сказал: «Тебя за казармой спрашивает какая-то девушка». В первое мгновение я не поверил, подумав, разыгрывает, как это часто бывает среди солдат. Но вдруг молнией пронзила меня мысль: «Фрида». Я побежал. Обогнув казарму, увидел ее. «Моя милая, дорогая Фрида». Мы обнялись. Вот мы и вместе. Ради этого Фрида решилась на длинное путешествие через Туркменскую пустыню, Каспийское море, Кавказ. И вот она в моих объятиях. Как дорого быть не только мужем и женой, но и настоящими друзьями, искренне любящими друг друга. Ради общего блага каждый делает со своей стороны, что может, и хорошо обоим. С вокзала Фрида добралась без проблем. В часть ехали как раз офицеры на дежурство и привезли ее. По дороге они спрашивали, кому она едет. Некоторые знали меня и подсказали, как найти. Говорят, язык до Киева доведет, но в данном случае вел не язык, а горячая любовь. Мы были вместе, и это очень хорошо, но впереди ночь. Надо куда-то устроить Фриду. Конечно, ее надо проводить к верующим, но без разрешения мне нельзя уйти. Приближалась вечерняя проверка, и мое отсутствие вызовет неприятность. Мы подошли к казарме, где стояло несколько офицеров. Командира нашей роты среди них не было. Капитан, который приехал в одной машине с Фридой, посоветовал обратиться к комбату, стоявшему среди офицеров. Я так и сделал, и он дал увольнение до утра. Мы с Фридой пошли через поле, по которому во время карантина я бегал в столовую, мимо казарм, где жил в карантине, и пришли к дедушке с бабушкой. Они очень обрадовались приезду Фриды. Утром я подошел к командиру роты с просьбой дать увольнение на сутки или 2 ввиду приезда жены. «Иди к комбату», — кивнул он сердито. «Ты же познакомился с ним? Зачем вчера пошел к нему? Что, мы сами не смогли бы решить этот вопрос?» Я понял его и растерялся. Командир роты, еврей по национальности, был очень способный и влиятельный человек. С ним считались даже подполковники, хотя сам он был старшим лейтенантом. Меня он в целом не обижал, хотя не упускал случая упомянуть о моей вере. Например, мог вызвать из строя меня с напарником, чтобы что-то сказать о нашей работе и начать так. «Вот вам Фома неверующий и Фома верующий». Он всегда знал, где что произошло, кто что сделал на работе или после работы. Видно было, что он знаком из Библии. Политзанятия он проводил интересно, вовлекая солдат в рассуждения. Однажды мы вдвоем с ним ехали в автокране. «Баптист и баптист», — сказал он, кивая головой. «Не баптист, а артист. Был бы настоящим баптистом, присягу бы не принял». Покраснев от стыда, я попытался объяснить, что нас так учат служители, а он в ответ: «Что ты мне рассказываешь? Наивный ты человек. Не знаешь ты правду о ваших служителях, а мы знаем». Тогда я воспринял это как поношение на служителей Божьих, а когда открылось отступление служителей всех Б, иногда вспоминал его слова и думал, откуда он мог все знать. Вопрос присяги у меня возникал еще дома, перед отправкой в армию. Я говорил об этом с пресвитером, и он убедил меня, что присягу надо принимать. Я знал, что в общину возвращались из армии члены церкви, которые принимали присягу. И вот ослица заговорила человеческим голосом, и это звучало убедительнее, чем слова пресвитера. Таким был командир роты, к которому я подошел за увольнительной. Его оскорбило то, что накануне, минуя его, я обратился к комбату. Я постарался объяснить, как все получилось, и он, к счастью, смиловался. «Ладно, получай увольнительную на 2 дня и иди к своей жене. Небось, любит тебя, иначе не приехала бы за 3 9 земель». А через 2 дня он разрешил мне уходить к Фриде сразу после работы с условием, что утром на разводе буду в строю. Это было радостное время. Каждый вечер мы общались с Фридой, а также с дедушкой и бабушкой, которые по-отцовски радовались нашему счастью. В воскресенье мы вместе ходили на собрание. Месячный отпуск Фриды пролетел неимоверно быстро и, как всякая счастливая пора. Настало время разлуки. Мне дали увольнительную, и я проводил Фриду в Ставрополь. Оттуда ей надо было ехать в Невинномысск, где проходил поезд. Фрида села в машину, и ее не стало. На автобусе я вернулся в Михайловку, зашел к дедушке с бабушкой, сообщил, что благополучно проводил Фриду, и отправился в часть. Тоскливо на сердце. Я шел через поле, где еще вчера мы ходили с Фридой. Было время жатвы, и на поле всюду стояли копны соломы. Я упал на колени возле одной копны, и скорбящее сердце стало изливать Богу свою печаль. Милосердный Господь утешал меня тем, что слышал молитву и напоминал о своей любви и верности. Пройдут годы, а приезд Фриды останется незабываемым и будет согревать сердце даже в самую трудную минуту. Гораздо позже, находясь в заключении, я напишу своей дорогой спутнице. Узнав друг друга, полюбили, и было так нам хорошо. Союз мы брачно заключили, и стали мы с тобой одно. Пришлось так быстро нам расстаться, но ты приехала ко мне, была готова и остаться, быть сколько там придется мне. О, я порыв твой понимаю, знакомо чувство мне любви, и тот приезд твой вспоминаю с особым трепетом в груди.